«Вот же хитрая девица», — развела Локхарта. «Восхищаюсь умом Гермионы. Если бы она его еще не использовала себе во вред, увязая в мутных делишках рыжих, а думала о своем благополучии, было бы вообще замечательно. А вообще, попросить Локхарта поставить автограф на разрешение для посещения запретной секции — гениально. Буду иметь в виду». Мадам Пинс посмотрела бумагу на свет, будто сомневалась в ее подлинности. Ушла с ней и минут через пять вернулась, держа в руках большой ветхий том. Гермиона осторожно спрятала книгу в портфель, и троица малолетних хулиганов медленно вышла из библиотеки с самым невинным видом. Я подошел к библиотекарю и протянул свое разрешение на чтение книг в запретной секции. Дама одарила меня хищным взглядом и попыталась вырвать бумагу из рук, но это мы уже проходили. «Мадам Пинс, за что вы так не любите труд нашего милого декана? С чего вы это взяли?» – удивленно спросила женщина. «Как же?» – я экспрессивно развел в сторону руками. «У меня серьезная исследовательская работа по гербологии в области изготовления портативных теплиц. Вам ли этого не знать? Неужели вы считаете, что студент обязан каждый день отвлекать бедную мадам Спраут, чтобы она выписала очередное разрешение? Разве мы с вами не решили еще в первый раз, что разрешение на посещение запретной секции останется у меня до конца года?» «Да-да, конечно», — согласилась библиотекарь, хищным взглядом провожая бумагу, которую я спрятал в сумку. «Интересно, зачем этой троице малолетних бандитов понадобились сильнодействующие зелья? Кстати, мне бы тоже не помешало ознакомиться с этой замечательной книгой». В промозглую субботу вся школа была растревожена из-за предстоящего квиддичного матча между Гриффиндором и Слизерином. На улице собиралась разразиться гроза, да и я не любитель подобных развлечений, поэтому стал чуть ли не единственным из студентов, оставшихся в замке. Когда в комнату ввалился промокший до нитки, но при этом счастливый Джастин, я понял, что поступил правильно. Все же сидеть на ветру и под дождем на открытом воздухе в начале ноября на севере Шотландии – это не то, что способствует прибавлению здоровья. «Гарри, ты зря не пошел на квиддич», – радостно заявил Финч Флитчли. За Поттером охотился Бладжер, и тот выписывал такие фигуры высшего пилотажа, что закачаешься. Печально, что из-за дождя было плохо видно. Меня под холодный ноябрьский дождь выгонит лишь большие деньги или нужда, так что наоборот, даже рад, что не пошел смотреть на попытки суицида Поттера. «Гарри, ты зануда», — заявил Джастин. «Знаю и горжусь этим. И не зануда, а разумный товарищ. Было еще что-то, ради чего стоило разводить в нашей комнате лужу размером с Хуанхэ. Поттера под конец сбил Бладжер, Гарри упал с метлы и сломал руку», — продолжил рассказывать Джастин. «Ему попытался помочь профессор Локхарт, но сделал только хуже. Я не видел, но люди говорят, что Локхарт удалил Поттеру все кости из руки». «Супер! Ты уже попрощался со своими галеонами, или все еще теплишь надежду, что этот гомик Локхарт научит нас чему-то полезному?» «Не трави душу», — печально ответил Джастин. «Я уже понял, что этот ряженый петух нас ничему не научит. Могу отдать тебе выигрыш хоть сейчас». «Не-не-не, давай делать все по-честному. Спорили на конец года, значит, перед отъездом и расплатишься». На следующий день по школе курсировали слухи, что Колина Криви, первокурсника Гриффиндора, который вечно таскался с фотоаппаратом за Гарри Поттером, постигла участь кошки Филча, то есть он оказался парализован тем же проклятием. Интересно, чем Криви насолил рыжей девице? Неужели приревновала к Поттеру? Похоже на то. Более интересно то, что преподаватели не стали расследовать этот инцидент, хотя найти виновника не представляет проблем. «Мне совершенно не нравится, что в этой школе творится черти что, и всем на это наплевать. Интересно, где эта девица выучила такое заклинание? Хотя Уизли же чистокровные, видимо, нашла что-то в семейной библиотеке. Но как легко девочка переключилась с животных на людей, сразу видно начинающего серийного маньяка, надо быть с ней осторожным. Похоже, что девочка теперь будет проклинать всех, кто на нее косо посмотрел и приблизился к Поттеру. Видимо, она помешана на очкарике. А директор наверняка знает о том, кто чудит и будет всячески выгораживать дочку своих протеже, о чем говорит то, что делу не дали официальную огласку. В очередной раз подтвердилось отношение к маглорожденным волшебникам, как к мусору даже со стороны учителей. Если бы пострадал чистокровный маг, то в школе начался бы форменный кипиш. В понедельник я из-под тишка наблюдал за Джинни Уизли, на ней не было лица. Видимо, малолетняя преступница опасалась раскрытия, но при этом безнаказанность привела к тому, что стало понятно, маньячка на этом не остановится, и как только утихнут курсирующие по школе слухи, она начнет искать новую жертву. Я даже стал подумывать о том, чтобы по-тихому придушить малолетнюю стерву, но за это светит Азкабан, поэтому пока лишь отслеживал реакцию рыжей проклинательницы, стараясь держаться от нее подальше и не поворачиваться спиной. Активные детишки решили разбогатеть на страхах окружающих, втайне от учителей началась повальная торговля фальшивыми талисманами, амулетами и прочими оберегами. Первокурсники боялись ходить в одиночку, боясь, что не ровен час кто-нибудь нападет. Троица Уизли, Гринджер, Поттер вела себя крайне подозрительно, постоянно бегая на третий этаж в туалет, в котором обитает призрак Плаксы Миртл, из-за чего туда никто не ходит. Я как-то решил проверить, чем же они там заняты, и в одной из кабинок наткнулся на накрытый котел с недоваренным зельем, и рядом на подоконнике лежал рецепт под названием «Оборотное зелье с частью вычеркнутых ингредиентов». Да уж, конспирация на высшем уровне. «А что ты тут делаешь?» — с интересом спросила девочка-призрак. «Это женский туалет, и мальчикам тут не место. Это в первую очередь человеческий туалет, и призракам тут не место. И вообще, у тебя под носом троица второкурсников варит запрещенное зелье. Ты в курсе, что сокрытие подобной информации означает соучастие в преступлении? Ты же понимаешь, что делают маги с призраками-преступниками? Ты противный мальчишка», — заявила девочка-призрак и нырнула в унитаз, поднимая тучу брызг. Я удалился из туалета, не став ничего предпринимать. Теперь стало понятно, зачем Гринджер была нужна та книга про зелья из запретной секции. Кстати, о самом зелье я лишь краем уха слышал от моего репетитора, семикурсника с Рейвенкла, к которому надо будет и в этом году наведаться. Оборотное зелье позволяет на час превратиться в другого человека. Странно, неужели дети решили заняться шпионажем, или у них уже наступил тот возраст, когда хочется испытать новые ощущения в постельных играх? Вполне естественно, что я тоже захотел изучить ту самую книгу «Сильнодействующее зелье», поскольку Спраут мне дала доступ к литературе, связанной с изготовлением портативной теплицы, то обращаться к ней бесполезно. Но уже на следующий день воспользовался проверенным методом и получил у Локхарта десяток автографов на пустых листах бумаги, из которых затем, используя образец от Спраут, сделал разрешение на посещение запретной секции, вписав туда приличный список присмотренной литературы по зельям, рунам, чарам и ритуалам. Глава 8. На следующей неделе в Большом зале вывесили объявление об открытии дуэльного клуба. Мне стало интересно, что же это за зверь. Насколько в курсе, Филиус Флитвик является знаменитым дуэлянтом на волшебных палочках. После ужина в 8 часов я со всеми пуффендуйцами зашел в большой зал. Обеденные столы были убраны, под бархатно-черным потолком горели свечи, вдоль одной стены возведены золотые подмостки. Собралась чуть ли не вся школа, в руках дети держали волшебные палочки, их лица взволнованы. На помостке вышел Гилдер и Локхарт в лиловой мантии в сопровождении Северуса Снейпа. Локхарт взмахнул рукой, требуя тишины. Писатель стал толкать речь о своем величии и о том, что он станет преподавать дуэли. Я не стал дослушивать этот бред, развернулся и, проталкиваясь через толпу учеников, пошел в сторону общежития. Если преподавать будет Локхарт, то все сведется к фарсу, лучше сам буду продолжать тренироваться. На выходе из зала успел заметить, как с ней заклинанием разоружения от души приложил Локхарта, впечатывая того в стену. Добравшись до пустого общежития, я завалился на кровать с книгой по рунным цепочкам и продолжил вникать в расшифровку. Рунные заклинания мне напоминали программирование. Руны – подобие алфавита, рунные цепочки – программный код. К сожалению, с принципами программирования я был знаком лишь понаслышке, поскольку, когда эта тема стала популярна, я был слишком стар для обучения и далек от компьютерной темы, хотя сын лет за 20 до моей смерти подарил мне компьютер, которым я неплохо научился пользоваться. Компьютер сменился ноутбуком, затем моноблоком, затем мне достался от внука шлем виртуальной реальности, в котором я и отправился на реинкарнацию прямо во время боя в компьютерную игру жанра RPG. Не успел прочитать и половины книги, как в комнату влетел до жути напуганный Джастин Финч Флитчли. «Джастин, ты чего такой наскепидаренный, словно змею увидел? Гарри, это не смешно», — нервно воскликнул Джастин. «Поттер натравил на меня гигантскую змею». «Поттер и змею? Ну-ка, рассказывай подробней». Мальчик не сразу смог рассказать, Вначале пришлось напоить его водой. Локхарт вызвал на показательную дуэль Поттера и Малфоя, начал рассказывать Джастин, активно жестикулируя руками. Они начали сражаться, и Малфой каким-то заклинанием призвал магическую змею, такая здоровенная гадина, что просто жуть. Локхарт откинул змею в мою сторону, и тут Поттер жутким голосом как зашипит на нее. Змея зашипела в ответ и стала готовиться броситься на меня, но тут профессор Снейп ее уничтожил. Поттер точно темный маг и хочет меня убить. Я слышал от старшекурсников, что только темные маги умеют говорить со змеями. Не школа, а полигон выживания. Я тяжело вздохнул. Теперь понимаешь, почему я сразу ушел. И вообще, с чего ты взял, что Поттер говорил со змеей? Может, он просто прикалывался? Нет, он точно говорил с ней на змеином языке, уверенным тоном заявил мальчик. Она его слушалась, это все видели. Ты в курсе, что змеи глухие? Они воспринимают вибрации, нюхают раздвоенным языком, и у них тепловое зрение, а слуха у змей точно нет, это ученые доказали, а они вскрыли немало этих гадов. Не знаю как, но змея точно слышала Поттера и слушалась его, продолжил настаивать Джастин. Наверное, это какая-то темная магия. Как теперь быть? Поттер раз начал, то теперь точно меня проклянет. Серо-буро козявчатая магия, насмешливым тоном отвечаю соседу. Не бойся, просто ходи со мной, я тебя никаким темным магом в обиду не дам. Я от тебя ни на шаг не отойду, клятвенно заверил Джастин. Хотел бы сказать, что счастлив в подобной перспективе, но давай хотя бы в туалет я сам буду ходить. Я не это имел в виду, смущенно произнес Финч Флетчли. Погоди, в голове закрутились мысли про змеиный яд, и если бы в жизни было все как в мультиках, то в моих глазах сейчас бы появились знаки долларов. Поттер при помощи магии умеет приказывать змеям, а этому можно научиться? Не знаю, ответил Джастин. Зачем тебе? Это же темная магия. Да хоть цвета мокрый асфальт. Ты хоть понимаешь, какие это открывает перспективы? В лесу этих змей полно, а их яд стоит бешеных денег. Ты в аптеке Косого переулка кроме стандартных ингредиентов хоть на что-нибудь иное смотрел? Нет. Джастин отрицательно покачал головой. Что, неужели так дорого? Яд гадюки, которых дофига и больше, стоит 50 галеонов за грамм, то есть в скупке это примерно 45 галеонов. Яд гюрзы стоит 80 галеонов за грамм, а яд бумсланга и вовсе стоит 300 галеонов. Ты хоть понимаешь, что умение приказывать змеям – это золотое дно? Конечно, для получения 1 грамма надо надоить сотню гадюк, но с таким умением – это один поход в лес. Прикинь, сходил в лес, набрал яда с обычных гадюк и получил за это больше 200 фунтов. Вот же Поттеру фартануло. Ты что, ему завидуешь? Джастин был шокирован. Я думал, мы друзья. Друзья, но разве это мешает мне мечтать о богатстве и крутой суперспособности? Джастин, ты неправильно расставляешь приоритеты. Не надо думать, что способность говорить со змеями – это темная магия. Думай, что это суперспособность, вроде как у супергероев из комиксов, например, как мутация Росомахи или как способность Человека-паука. А Поттера можешь не опасаться, я с ним знаком еще с первой поездки в Хогвартс-экспрессе, мы вместе в одном купе добирались, так что поговорю с ним, чтобы к тебе не лез, в крайнем случае, дам в лоб так, что у него очки на задницу съедут. Думаешь, что это вроде способности супергероев? Протянул Джастин. То есть можно распорядиться для спасения людей, а можно стать суперзлодеем, как доктор Зло. Ага, именно так. Ты же поговоришь с Поттером? Спросил сосед. Поговорю, не парься. На следующий день я выловил Поттера после обеда в большом зале. Он очень удачно оказался без хвостика в виде рыжего пацана и лохматой девицы, а народ героя стал сторониться после вчерашнего, так что мы оказались вдвоем в пустом коридоре. Поттер, можно тебя на пару слов? Гарри, удивленно спросил Поттер. Привет, ты что-то хотел? Да, говорят, ты умеешь змеям приказывать. Поделись секретом, где и как этому можно научиться. Я не учился, смущенно сдалей возмущение ответил малец. Я говорил со змеями всего 2 раза. Как-то в зоопарке поговорил с питоном, а в следующий раз только вчера. Я и не знал, что владею парсилтангом. А ты что, хочешь уметь говорить со змеями? Все говорят, что это темные дары стали меня бояться. Глупцы, это же классная способность. Значит, ты не знаешь, как этому научиться? Нет, ответил Поттер. Кстати, ты зачем на моего друга Джастина вчера натравил змеюку? Я не делал этого. Возмущенно воскликнул Поттер. Я приказал змее замереть, а все подумали, что науськиваю. А, ну раз так, то другое дело. Ты молодец, парень. Ты, правда, так думаешь? Доверчиво спросил мальчик. То есть, ну ты понимаешь, все меня опасаются, считают темным волшебником и наследником Слизерина. Ерунда. Умение приказывать змеям, это круто. Только прошу тебя, не пугай больше Джастина, лучше даже не приближайся к нему. Он парень нервный, слухам верит, к тому же змея испугался до ужаса, так что можешь считать, что ты стал у Финчфлетчли персональным страхом, что-то вроде боязни высоты, ярко выраженная паттерофобия на лицо. Хорошо, постараюсь, ответил Поттер, но я лишь хотел его спасти. Если бы я не закричал на змею, она бы проглотила этого несчастного Финча. Благими намерениями выложена дорога в ад. И вообще, поверь умному человеку, люди очень неблагодарные существа, делая им добро, не стоит ожидать, что тебе за это будут благодарны, скорее выйдет наоборот, тебя посчитают виновником всех бед и обвинят незнамо в чем. Поэтому самое лучшее, это товарно-денежные отношения, где все честно, люди платят деньги и получают услугу. В следующий раз, когда тебя попросят отразить лбом смертельное заклинание, сразу называй цену в твердой золотой валюте, галеонах, причем как минимум с 6 нулями. Не думаю, что захочу повторить подобное, Поттер криво усмехнулся и потер зигзагообразный шрам на лбу. А вообще, я бы хотел объяснить Джастину, что случилось на самом деле. Ты можешь сказать, где он? Гарри, не стоит. Парень напуганный, его никак не разубедить, ты его только еще больше напугаешь. Я ему сам все скажу. Значит, все не так просто, как хотелось. Придется навестить библиотеку. После обеда у нас из-за снегопада отменили урок гербологии, поскольку наш декан решила сама укутать мандрагоры, не доверив это ответственное дело ученикам. Поэтому я направил стопы в библиотеку. В библиотеке сидели парни-однокурсники с моего факультета, Эрни Макмиллан и Уэйн Хопкинс. Они бурно, но тихо обсуждали вчерашнее нападение и роль в этом Гарри Поттера, после чего сошлись во мнении, что Поттер наследник Слизеринов черт знает каком колене и убивает всех, кто ему не нравится. Кошку Филча за то, что завхоз на героя ругался, Колина Криви за то, что тот его преследовал, а Джастина Поттер попытался убить, потому что выяснил, что тот маглорожденный. В принципе, выводы были бы правильные, если не знать, что все дело рук Джинни Уизли. Я взял из запретной секции книгу под названием «Волшебные дары» и постарался выяснить о Парсилтанге. Книга была ветхая и написанная архаичным языком, а полезной информации оказалось очень мало. Удалось выяснить лишь то, что у потомственных волшебников, если они были ярко выраженными специалистами своего дела или проводили на себе особые ритуалы, дети могут наследовать некие родовые дары. Как понял, это некая склонность к определенному магическому ремеслу, например, потомку зельеваров во многих поколениях будет проще даваться варка зелий, потомку артефакторов проще даются зачарования и тому подобное. Про Парсилтанг говорилось, что его, скорее всего, можно приобрести при помощи неизвестного ритуала. Не успел дочитать книгу до конца, как подошло время приема пищи. «Гарри», — окликнул меня Эрни Макмиллан, — «скоро ужин, мы идем в большой зал. Ты с нами? А что, есть другие варианты?» «Конечно, с вами. Только книгу сдам». Сдав книгу Пинс, мы пошли в большой зал. По пути наткнулись на гомонящую толпу, состоящую из 3 преподавателей: Филиуса Флитвика, Минервы Макгонагалла и Авроры Синистры, а также одного полтергейста и одного ученика, с которым я расстался после обеда. Еще было видно, что на полу лежит без движения Джастин Финч Флитчли, устремив в потолок остекленевшие от ужаса глаза. Рядом с ним лежит привидение почти безголовый Ник, но не туманно-прозрачный, как все духи, а словно измазанный сажей. Возле тел стоит ошарашенный Гарри Поттер. «Попался!» — ликующе воскликнул Эрни, тыча в Поттера пальцем. «Сейчас же замолчите, Макмиллан!» — призвала его к порядку Макгонагалл. Паривший под потолком полтергейст Пивс широко улыбался, обозревая происходящее. Учителя наклонились над распростертыми телами. Пивс тут же сочинил песенку. «Гарри Поттер, ты злодей, убивец духов и людей. Прекрати, Пивс!» — прикрикнула на полтергейста профессор Макгонагалл. Пивс отлетел подальше и показал Гарри Поттеру язык. Профессор Флитвик и профессор Синистра, преподаватель астрономии, осторожно подняли и понесли Джастина в больничное крыло. Задачу транспортировки парализованного призрака решила профессор Макгонагалл, наколдовала из воздуха большущий веер, дала его Эрне и объяснила, как им действовать. Гордый Эрни замахал веером, и черный призрак, как под действием антигравитации, поплыл наверх к месту своего обитания. В коридоре остались только я, Хопкинс, Поттер и профессор МакГонагалл. «Пойдемте, Поттер», — сказала женщина суровым тоном. «Профессор, это не я», — жалобным тоном сказал Поттер. «Гарри, это не я, поверь мне, не мне это решать», — заявила МакГонагалл и повела Поттера в сторону директорского кабинета. Я стоял, словно громом пораженный. «Джастин, дружище, что же тебе в общаге не сиделось?» — тихо прошептал я. «Я найду эту шалаву и натяну на дуло по самые помидоры». «Спокойно, Гарри», — сказал Хопкинс, и положил мне на плечо руку. «Я слышал, это можно вылечить зельем из мандрагор. Я знаю, что Джастин был твоим другом. Уин, не говори был, он еще живой. В большой зал, к ходу. Я намеревался найти, выследить и грохнуть рыжую самку собаки, напавшую на моего приятеля. Пусть ей покровительствует хоть сам бог или дьявол», клал я прибор на Дамблдора и Азкабан. «Пока мы дошли до большого зала, я немного успокоился и стал мыслить рационально. Наказать рыжую тварь надо, но надо провернуть все тихо и чтобы не попасться. В тюрьму я не хочу, как и лишиться жизни, но к Джастину успел привязаться и не позволю, чтобы какая-то малолетняя маньячка-колдунья проклинала моих близких. Эх, жаль, что времена не те, а то без всякой жалости спалил бы рехнувшуюся ведьму на костре». Нашел за столом Гриффиндора Джинни Уизли. Она была нервная и осунувшаяся. На следующий день после завтрака ко мне в коридоре на выходе из большого зала подошел расстроенный Гарри Поттер. «Гарри, я хотел сказать, что не делал этого», — произнес Поттер. «Я знаю, что вы дружили с Джастином, но я его не проклинал». «Поттер, я тебе верю и ни в чем не виню». «Правда?» — неверующе спросил Поттер. «Да, но все ваши считают, что это сделал я», — с печалью произнес Поттер. «Знаю, но я также знаю и то, что ты ни в чем не виноват, так что забудь и постарайся больше не подставляться». С этого момента пришлось забросить основные тренировки и начать слежку за девочкой. В шпионаже очень помогал амулет отвода глаз, раздобытый на первом курсе, который на младшекурсниках работал намного лучше, чем на опытных волшебниках. К сожалению, круглосуточно следить не вышло, учебу и сон никто не отменял. Я намеревался застать девочку в одиночестве и отомстить маньячке, но она все время была в компании. К тому же тренировки всех заклинаний сменились отработкой одного единственного заклинания, предназначенного для стирания памяти Обливейт. Убивать девочку я передумал, но отомстить хотел, а оставлять воспоминания о нападении было бы глупо, я еще хочу жить. На рождественские каникулы почти все школьники постарались уехать домой, остались лишь все Уизли, Поттер, Гринджер, Драко Малфой со своими слугами-телохранителями, Гейлом и Крэббом. Пуффендуйцы и рейвенклавцы, напуганные нападениями, разъехались все поголовно. Я остался в замке единственным из своего факультета. В связи с малочисленностью оставшихся в школе людей, преподаватели и студенты ели за одним столом. Сегодня в празднично наряженном большом зале состоялся шикарный рождественский ужин. Первыми с ужина удалилась троица слизеринцев. Гермиона что-то зашипела на ухо Рону Уизли, и тот стал с огромной скоростью заглатывать один за другим пудинги. Девочка чуть ли не силой потянула Рона из-за стола, за ними молчаливо поплелся Поттер, и что интересно, эта компания двинулась за слизеринцами. Затем ужинать закончили остальные рыжие, они встали из-за стола и я пошел следом за Джинни Уизли. К сожалению, она шла в компании старших братьев, пары близнецов и старосты Перси. Когда они заходили в общежитие, несмотря на то, что успел выучить наизусть пароль от входа в гостиную грифов, не стал дожидаться закрытия картины с нарисованной полной дамой. Совершенно спокойно идя в нескольких метрах за четверкой рыжих, я прошел через дверной проем и оказался в гостиной Гриффиндора. У входа стоит доска объявлений, большое помещение уставлено старыми диванчиками, креслами и письменными столиками, в одной из стен встроен огромный камин. Я развалился в одном из кресел. Вначале, когда только начал следить за Джинни, то переживал, что буду обнаружен, но как показала практика, амулет работает замечательно. Если молчать и не делать резких движений, то меня никто не замечает, словно пустое место, можно идти в метре от волшебника и ему будет плевать на твое присутствие. «Ну что, Дред, пойдем, доварим ту гадость», — сказал один из близнецов Уизли, обращаясь к другому. «Конечно, Фордж», — согласился второй близнец. «Опять ерундой занимаетесь», — занудным голосом выдал старший из рыжих. «Лучше бы за ум взялись, как старшие братья, чем хулиганить. Фордж, мне кажется, или кто-то действительно испортил воздух», — провозгласил один из близнецов. «Братец Дред, это все задница, большая говорящая задница, имя которой начинается на «П», — вторил другой близнец. «И как Перси их терпит, я бы уже обоим прописал горячих вытолочек», или же так отшутился в ответ, вдобавок обложив матом, что они не скоро захотели бы так плохо шутить впредь. Перси Уизли тяжело вдохнул и, стараясь сохранять важный вид, удалился в сторону спален. Близнецы с ухмылкой переглянулись и ушли вслед за Перси. Джинни украдкой огляделась вокруг, не обращая на меня внимания, и проскользнула в противоположную сторону к спальням девочек. С одной стороны, это шанс, ведь девочка осталась одна в общежитии, но есть несколько препятствий. Во-первых, лестница, которая становится невероятно скользкой и убирает ступеньки, стоит к ней приблизиться мальчику. Во-вторых, если Джин не поднимет шум, то прибегут ее братья и, скорее всего, еще и учителя. В-третьих, в школе слишком мало людей, и подозрения в случае нападения на ученицу падут на узкий круг лиц. Лестница легко преодолевается при помощи метлы, тишину просто создать при помощи заклинания тишины, которым я овладел еще на первом курсе. А вот последний факт, единственное, что меня останавливает от визита в девичью спальню. Поэтому пришлось продолжить сидеть в кресле, ожидая, пока Джин не решит куда-нибудь прогуляться. Пока ждал, в голове зародилась мысль. Вообще, почему я решил, что девочка нападает просто так? Конечно, ей это может просто нравиться, но это же мир магии и волшебства. Может оказаться так, что она нападает для проведения какого-то ритуала. Может быть, младшая Уизли нашла какой-то ритуал и решила стать красивее, а для этого нужны особым образом проклятые жертвы. Долго ждать не пришлось. Вскоре Джинни спустилась по лестнице из женского общежития. У нее был такой вид, словно девочка находится под действием наркотиков. Расширенные зрачки и странная походка, а в руках зажата какая-то черная тетрадь. Девочка оглядела зал, вновь проигнорировав тихо сидящего в кресле меня, и направилась к выходу. Выждав немного, я пошел следом за рыжей девицей, держась на удалении и ориентируясь в большей степени на звук звонких шагов. Я был обут в кеды с мягкой подошвой, хоть зимой в них и холодно, зато ступал тихо, так что не пришлось использовать заклинания. Путешествие завершилось в коридоре третьего этажа, девочки тут не было, хотя из-за угла от лестничного пролета слышал, что шаги прекратили доноситься примерно на середине коридора. Это оказалось то самое место со злополучной надписью, где была подвешена кошка завхоза. Видимо, Джин не зашла в туалет Плаксы Миртл. Я аккуратно приоткрыл дверь туалета и успел увидеть лишь, как стена по центру помещения вместе с раковиной задвигается на место, перекрывая вход, видимо, в тайный проход. Призрака на месте не оказалось. Да уж, девочка полна секретов. Похоже, это вход в ту самую тайную комнату, о которой говорится в надписи, только вот зачем об открытии комнаты было уведомлять всю школу. Ни черта не понимаю, что происходит. Тщательный осмотр показал, что та самая раковина оборудована отличающимся от остальных краном в виде змеи, и этот кран не работает. Простучав стены туалета, осознал, что именно на месте злополучной раковины стук звучит так, словно там пустота. Попытка повернуть кран, нажатие на него и раковину не привели ни к чему, было непонятно, как активируется механизм открытия тайного прохода. Похоже на то, что тут используется какая-то магия. Вроде мы учили какое-то заклинание отпирания, вспомнил Алахомора. Направляю отпирающие чары на раковину. Использованное заклинание не помогло. Алахомора Максима. Даже усиленная версия чар не сработала. Видимо, тут поможет только нужное заклинание или лом. Я решил дождаться возвращения рыжей, замер сбоку от прохода, достал и зарядил картечью дробовик и приготовился к встрече. Злость за друга переполняла меня настолько сильно, что уже было плевать на отсутствие алиби. Все факты налицо, Джинни и есть та самая маньячка, что напала на Джастина. А ждать объективного наказания виновницы от ее же покровителя, затея заранее обреченная на провал, скорее меня сделают крайним, назвав наследником. Примерно через полчаса ожидания раздался скрежещущий звук, и стена с раковиной отъехала в бок. Из проема показалась рыжая голова Джинни Уизли. Я от души приложил по ней прикладом дробовика. Девочка рухнула на землю, как подкошенная, У нее из рук на пол туалета выпала черная тетрадь. Хватаю Джинни за волосы и вытягиваю из потайного хода, который так и остался открытым. Вырываю у нее из руки волшебную палочку и кладу оную себе в карман. «Ну что, самка собаки, думала, что останешься безнаказанной?» Отпускаю волосы, распрямляюсь и бью ее ногой в живот. «Это тебе за Джастина, юная маньячка, наследник недоделанный. Врагов надо выбирать осмотрительно, некоторые могут вместо того, чтобы беречься, разнести твою гнилую черепушку тучей брызг». «Что?» – тихо прохрипела девочка, пытаясь встать на четвереньки и сильно шатаясь. Она явно получила серьезное сотрясение мозга от удара прикладом и никак не могла прийти в себя. «Что происходит? За что? Где я? На, сволочь!» Еще раз припечатываю ногой в живот. «Мне в детстве говорили, что девочек бить нельзя, но ты не она, ты маньячка, а против таких тварей законы не работают. Зачем ты прокляла моего друга, рыжая самка собаки?» «Я ничего не делала», заливаясь слезами, хрипло произнесла Джинни. «Пожалуйста, не бей меня». «Конечно, все вы так говорите, когда дело дойдет до наказания за преступление. Я ничего не делала, я не виновата. Только вот вход в тайную комнату, который ты только что при мне открыла, говорит об обратном. У меня есть три вопроса, дав правильный ответ на которые, у тебя есть шанс остаться в живых. Как и зачем, и что мне с тобой делать?» «Но я, правда, ничего не делала», — сквозь слезы выдавила из себя девочка, больше не делая попыток встать и свернувшись клубком. «Детка, я в молодости через войну прошел, фрицев бомбой подрывал и их кишки на нож наматывал, меня детскими слезами не разжалобить, так что прекрати врать и отвечай на вопросы, а то загоню дуло ружья тебе в задницу по самые гланды и полюбуюсь фонтаном из мозгов». «Это не я, правда», — тихо сказала девочка. «Это все дневник, он заставлял меня». «Ну-ну, продолжай». «Что за дневник, где, кто, когда и с кем? Я не знаю, как он у меня оказался», — начала тихо сквозь слезы рассказывать напуганная до ужаса Джинни Уизли. «Я нашла его вложенным в книгу после посещения косого переулка летом. Я решила использовать тетрадь в качестве личного дневника, стала писать туда, а он начал отвечать мне. Мы так хорошо общались, а потом... Потом в школе я стала замечать за собой провалы в памяти, которые совпадали по времени с нападением на учеников». «Брехня, я чую, что ты врешь». Легкий удар прикладом по пальцам левой руки скорее сильнее напугал девочку, чем причинил ей серьезный вред. «Пожалуйста, не бей меня», — захныкала Джинни. «Да, я помнила, что делаю. Я помню, как варила зелье для несмываемой краски, как убивала петухов Хагрида, как спускалась вниз в тайную комнату и говорила с Василиском, как натравливала Василиска на кошку Филча и учеников, которые мне не нравились, но это происходило словно во сне, я была будто сторонним наблюдателем, в то время, как моим телом кто-то управлял. Я лишь сильно-сильно желала, чтобы никто не умер, поэтому вместо того, чтобы превратиться в камень, ученики и кошка всего лишь оказались парализованными. Я не хотела никому зла. Прошу, не убивай меня. Я не хотела. Нет. Как открывать проходы в тайную комнату и что за Василиск? Проходы открываются паролем «Откройся», сказанным на змеином языке, ответила девочка. А Василиск, это оставленный Салазаром Слизерином гигантский змей, он подчиняется наследнику и живет в тайной комнате. Он ужасен и огромен, около 50 футов в длину, обладает убивающим взглядом и невероятной силой ядом. Мда, чем дальше в лес, тем толще партизаны. Ты же понимаешь, что я все равно не могу тебя отпустить после всего, что ты натворила. Отговорки по типу «я не хотела» пройдут лишь с глупцами или с твоей родней. Если бы ты на самом деле не хотела никому причинять вред, то сдала бы темный артефакт, которым, по всей видимости, является эта тетрадь, учителям. Ты же продолжала нападать, причем на тех, кто не нравится тебе, а не якобы духу дневника. Я боялась, — хныча, ответила Джинни. Боялась, что меня накажут, а после нападения на Криви испугалась еще сильнее. Том говорил, что ничего страшного не случилось, что он не виноват, я хотела ему поверить. Какой Том? Это парень, который разговаривал со мной на страницах дневника, — пояснила Джинни. Прошу, не убивай меня, я сделаю что угодно. Если я тебя отпущу, то твои покровители меня посадят в Азкабан, так что тебя проще убить и скинуть тело в проход к тайной комнате, списав все на наследника. Назови хоть один аргумент сохранить тебе жизнь. Я дам магическую клятву, что никому ничего не расскажу, сказала Джинни, с надеждой в голосе. «Деточка, о магических клятвах я читал, но для непреложного обета нужен третий маг, а магический контракт никто из нас составлять не умеет». Девочка испугалась и стала судорожно соображать. Она попыталась сесть, и это у нее получилось. Джинни облокотилась спиной о ближайшую стену и посмотрела на меня. «Я знаю», — радостно воскликнула она. «Что знаешь?» «Знаю магическую клятву, не требующую посредников», — с надеждой произнесла Джинни. «Вычитала в маминой книге, которую она прячет в тайнике. Древняя клятва служения господину. Слуга не может передавать никакой информации о господине. Я дам тебе эту клятву. Ну, попробуй. Господин должен представить в уме знак, личный герб, приложить волшебную палочку к плечу, а слуга прочитать клятву», — пояснила Джинни. «Окей». Перекладываю дробовик в левую руку, достаю волшебную палочку и смотрю, куда приложить. Джинни, смотря на меня со страхом, закатала рукав на левой руке, и я приложил палочку к плечу, представляя красивую бабочку. Что может быть невиннее бабочки? Когда на руке у несовершеннолетней девушки появляется татуировка бабочки, а она не признается, откуда такой узор, то почти со стопроцентной вероятностью взрослые подумают, что это подростковый бунт и девочка втайне сделала себе тату. Кому придет в голову, что такой невинный узор является меткой? «Как тебя зовут?» — спросила Джинни дрожащим голосом. «Надо полное имя, и после слов клятвы ты должен сказать свое полное имя и сказать, что принимаешь клятву, и мое полное имя. Гарри Александр Паксли Семен Адамс. Я, Джиневра Молли Уизли, клянусь своей сутью и магией вручить свою жизнь своему господину Гарри Александру Паксли Семену Адамсу. Клянусь служить ему, пока господин жив. Клянусь не причинять прямой или косвенный вред своему господину. Клянусь не разглашать секретов господина без его на то согласия и выполнять его приказы. Я, Гарри Александр Паксли Семен Адамс, принимаю клятву Джиневры Молли Уизли. Из моей волшебной палочки вытянулись сотни золотистых нитей, которые окутали нас двоих, а на плече девочки появилась татуировка в виде красивой бабочки. После этого почувствовал связь с Джинни, сконцентрировавшись на которой, мог почувствовать ее местоположение и состояние здоровья, которое в настоящий момент было не очень хорошим, а также понял, что при желании могу потянуть из слуги магию или причинить ей боль по этой связи. Ну что же, клятва – это хорошо, но я ей все равно не доверяю. Поэтому начинаю выписывать недавно заученную вязь заклинания. Джинни с ужасом следит за моими действиями, не понимая, чего ожидать. Облевеет. Накладываю на нее заклинание лишения памяти. Джинни замерла, ее глаза стали словно стеклянные, расширились зрачки, а взгляд оказался направленным в одну точку. Забудь все, начиная от момента, когда сегодня ты покинула гостиную своего факультета, направляясь в этот коридор. Затем я достал из сумки перчатки из кожи дракона, надел их и подобрал опасный артефакт, который поместил в один из расширенных карманов мантии. Дробовик убрал в сумку, вытащил из кармана волшебную палочку девочки и кинул на пол у выхода из туалета. Оставил Джинни сидящий на полу со стекленевшим взглядом и направился на выход из туалета, покидая который, с опаской покосился на открытый лаз к тайной комнате. Придя в общежитие, достал из кармана дневник и положил в камин, но эта чертова хрень не хотела гореть. Прошло пару часов, и ничего не изменилось. Видимо, тетрадь защищена какими-то чарами, но сжечь можно что угодно, даже металл, просто бывает недостаточно температуры. Я трансфигурировал один из стульев в кузнечные меха, воздух из которых направил в камин и стал качать меха. Поток воздуха разжег пламя сильнее, оно горело с громким треском. До меня донесся нестерпимый жар, и из камина стали вылетать искры, которые грозили пожаром. При помощи волшебной палочки наложил заклинание, приглушающие звуки, чтобы треском поленьев никого не привлечь. Затем решаю перстнем концентратором создать магический щит. Щинт. Произношу заклинание на русском и выставляю щит напротив камина. Жар тут же стал намного более терпимый, а все искры не могли преодолеть марево магического щита. Я продолжил качать меха с большей силой, отчего пламя в камине разгорелось намного сильнее, и дневник, наконец, начал тлеть. Магический щит стал потреблять гораздо больше магических сил, и удерживать его стало тяжелее. Я поднажал на меха, покрываясь потом от двойных усилий, физических и магических. Из дневника полились черные чернила, от которых поленья в камине зашипели и стали дымить, словно горящие покрышки. Тетрадь стала тлеть быстрее, и внезапно из нее появилась полупрозрачная призрачная фигура подростка примерно 16-17 лет. Он стал распахивать рот и корчиться, словно сгорающий заживо человек, видимо, еще и кричал, но до меня не доносилось ни звука, благодаря заклинанию, не пропускающему звуки. Так продолжалось несколько секунд. Вдруг призрак развеялся, словно разогнанный солнечным светом утренний туман. Дневник прекратил истекать чернилами и загорелся, как и положено бумажному изделию. Я прекратил качать меха и почувствовал, что уже не могу удерживать магический щит. Прекратил подпитку защиты, отошел к ближайшему креслу и рухнул в него, поскольку с трудом держался на ватных ногах. Магический щит продержался еще несколько секунд и пропал, затем кончилась магия, вложенная в трансфигурацию, и меха превратились обратно в стул. Чары тишины тоже исчерпали вложенные силы, и до меня донесся звонкий треск догорающих углей, от которых шел сильный жар. Что за ерунда тут творится? Кому понадобилось подкидывать девочке темный артефакт? Что это вообще была за тетрадь? Судя по всему, там был запечатан дух какого-то пацана, который мог брать под контроль тех, кто долгое время контактирует с дневником. Почему такой артефакт никто не обнаружил? Хотя последнее понятно, видимо, он относится к пассивным, которые почти невозможно обнаружить. Набравшись сил, я с трудом доковылял до своей спальни. Стоило голове коснуться подушки, как я тут же погрузился в страну Морфея. На следующий день с утра до меня дошло, что вчера натворил дел на приличный срок заключения в Азкабане, оттого жутко переживал. Спустившись на завтрак в большой зал, старательно давил эмоции, чтобы не привлекать к себе внимания. Обнаружил, что уже все оставшиеся в замке люди сидят за столом, не хватало только Джинни и Гринджер. Если с мелкой Уизли понятно, что случилось, то вот куда подевалась Гермиона, непонятно. Все гриффиндорцы были хмурые и злые, особенно семейство рыжих. Они все отсели подальше от Поттера и кидали злобные взгляды на лучащегося довольствием Драко Малфоя и очкастого героя, словно не были уверены, кого больше ненавидеть. Четверка рыжих парней поигрывала желваками. Учителя выглядели обеспокоенными и кидали на всех учеников подозрительные взгляды, особое внимание уделяя Поттеру. Свободные места оставались возле Поттера, который казался отщепенцем. Даже его всегдашний хвостик Рон отсел подальше и сверлил злобным взглядом. Еще место было возле Гейла, я выбрал в качестве соседа очкарика. Поттер выглядел очень расстроенным и кидал опасливые взгляды на семейство Уизли. Из-за стола поднялся Дамблдор, который осмотрел нас наигранно добродушным взглядом. «Итак, раз все оставшиеся в Хогвартсе собрались, то у меня есть для вас объявление», — произнес директор. «Вчера вечером произошло нападение на ученицу первого курса, Дженнивру Уизли. Девочку нашли сильно избитой в туалете третьего этажа со следами применения заклинания стирания памяти». Малфой в ответ на это мерзко ухмыльнулся. «Да-да, избитая и со стертой памятью, зато живой. И все равно я считаю, что правильно сделал, отмудохав эту маньячку в отместку за нападение на Джастина, пусть и действовала она якобы по принуждению артефакта, но меня не наебешь, хрен на ландыш не похож, хрен большой, а ландыш маленький». Уизли еще больше разозлились и все четверо просверлили Малфоя злобными взглядами, Драко же в ответ на это еще шире расплылся гадостной улыбкой. «К счастью, в отличие от прошлых студентов, она вскоре вылечится», — произнес директор. «Коридор третьего этажа объявляется запретным, его нельзя посещать никому, кто не желает погибнуть мучительной смертью». Опять запретный коридор, и вновь третий этаж. Видимо, вход в тайную комнату так и не закрылся. После объявления директора завтрак проходил в напряженной атмосфере. «Гарри», — обратился я шепотом к сидящему рядом Поттеру, — «что случилось? Где твоя подружка? Она же вроде бы тоже осталась в школе». Протянул Поттер и после зашептал мне на ухо, но в тишине этот громкий шепот должны были слышать все присутствующие, которые делали вид, словно им ни капельки не интересно. «Вчера с Гермионой случилась неприятность, она, заболела, и я проводил ее в больничное крыло, а после этого, возвращаясь в общежитие, обнаружил Джинни в туалете Плаксы Миртл. Там еще в стене был открыт тайный проход, ведущий в тайную комнату, а Джинни была избита и сидела на полу со стекленевшим взглядом. У нее была порвана мантия, а лицо все в слезах и синяках. Тут прилетел призрак Миртл, она подняла шум и сбежались учителя. Меня обнаружили и посчитали тем, кто напал на Уизли, но я этого не делал. Да, дела, Поттер, я удивлен, что в такой ситуации тебя до сих пор не арестовали Авроры. Но я, правда, ни на кого не нападал. Громко воскликнул Поттер, чем навлек на себя радостный взгляд Малфоя, злобные и не сулящие добра взгляды четырех Уизли и осуждающие преподавателей. Ты что, тоже веришь, что это я наследник? Гарри вновь перешел на шепот. Не знаю, даже что и думать. Мне хотелось отвести от себя подозрения, поэтому хоть и знаю, кто стоит за нападениями, но не стал показывать этого. К тому же Поттер мне никто, всего лишь знакомый. Сам посуди, ты говоришь со змеями, что говорит о родстве со Слизерином. По школе происходят странные нападения, кого-то проклинают, кого-то избивают, а рядом все время находят одного и того же человека. А теперь еще и непонятный тайный вход. Например, откуда ты знаешь, что он ведет в тайную комнату? Будь я следователем, то этих доказательств было бы достаточно, чтобы закрыть как минимум в камеру предварительного заключения. Да все тут ясно, лучась довольствием, мерзким голосом произнес Драко Малфой. Поттер, я рад, что хоть кто-то решился вычистить магический мир от мусора в виде грязнокровок и предателей крови. Так держать, я готов пожать тебе руку. Берегись, карликовый пуффендуец, ты следующий. Последнее он сказал мне. Тихо, грозно произнесла МакГонагалл. Минус 10 баллов Слизерину и мистер Малфой, сегодня вас ожидает отработка у Филча. Драко тут же скис, резко встал из-за стола и направился на выход из большого зала. Поттер встал из-за стола и с поникшим видом отправился в сторону общежития Гриффиндора. За ним подорвались Уизли, явно не с намерением подарить фиалки, на что тут же среагировал Дамблдор, грозно посмотрев на рыжую четверку. «Мои мальчики», — грозным тоном с наигранной мягкостью произнес директор, — «я надеюсь, вы не будете совершать глупостей. Учителя сами разберутся в том, кто виноват и накажут виновных. Я бы не хотел сообщать вашим родителям об исключении из школы». Уизли тут же сдулись и уже не так уверенно поплелись на выход. Я тоже не стал задерживаться и отправился в сторону общежития Пуффендуя, по пути забежав на кухню и затарившись у карликов-поваров снедью с запасом на пару дней. На обед я все же пошел. Компания была такая же, как и утром, за тем исключением, что на третьем этаже стояли авроры в красных мантиях. В начале принятия пищи Дамблдор встал из-за стола и постучал по бокалу, привлекая внимание окружающих. «Итак, вы могли заметить, что в школе сейчас находятся авроры и мракоборцы», — сказал директор. «Я их вызвал, чтобы разобраться с проблемой. Просьба ко всем учащимся, после ужина отправиться по своим общежитиям и не покидать их до утра, пока сотрудники министерства устраняют угрозу ученикам. Еду вам в виде исключения доставят прямо в спальню». «Что за угроза? Разве они не должны арестовать Поттера?» — выкрикнул Рон Уизли, одарив избранного злобным взглядом. «Ну-ну, мой мальчик», — добродушно произнес Дамблдор. «Гарри ни в чем не виноват, он лишь хотел помочь твоей сестре. Мракоборцы устраняют настоящую угрозу». Директор был не очень убедителен, словно он сам не верит в то, что Поттер невиновен. Это выглядело так, будто директор выгораживает Гарри Поттера. «Я же осознал, что магические полицейские приехали уничтожить или забрать из школы Василиска, очередного магического мутанта, которые тут встречаются каждый год на каждом углу. Надеюсь, что дальше Василиска дело не зайдет и все спишут на него, разве что кроме избиения Джинни. Возможно, что директор обо всем догадался, и я раскрыт, но пока все выглядит так, словно подозревают лишь одного Поттера. Весь вечер я пробыл в одиночестве в общежитии Пуффендуя. Чтобы не переживать зазря, отрабатывал до автоматизма небольшой набор русских заклинаний. Несколько раз гостиную навещала декан Спраут, чтобы проверить, на месте ли я. Убедившись, что все в порядке, она удалялась в теплице. Когда она забежала в очередной раз уже под вечер, я был вымотан отработкой чар и устало развалился в кресле. «Гарри, ты в порядке?» — спросила декан. «Да, спасибо, мадам Спраут. Ты выглядишь усталым. Не заболел?» — с беспокойством спросила женщина. «Может быть, тебя отвезти в больничное крыло?» «Спасибо, но не стоит беспокоиться. Я переживал из-за случившегося в школе, и чтобы не нервничать, занимался отработкой заклинаний, вот и устал. Что там вообще случилось, может быть, вы расскажете, а то директор только нагоняет туману». Декан ненадолго задумалась. «Хорошо, мой хороший, слушай, только никому с чужих факультетов не говори об этом», — сказала она. «Поттер нашел в туалете третьего этажа, где обитает призрак Миртл Уарин, избитую Джинни Уизли, у которой стерли последний час памяти. По крайней мере, так утверждает сам Поттер, а директор его прикрывает, придерживаясь этой версии, не позволяя Аврорам допросить своего золотого мальчика. В туалете был обнаружен открытый потайной лаз, ведущий к тайной комнате. Дамблдор со Снейпом и Флитвиком исследовали лаз и обнаружили там шкуру гигантской змеи, после чего директор вызвал мракоборцев. Мракоборцы исследовали лаз, вскрыли внизу еще одну зачарованную дверь и обнаружили большой зал, где обитал гигантский василиск, видимо оставленный в школе еще самим Салазаром Слизерином. А что вообще за василиск такой? И что за мракоборцы? Мой хороший, василиск – это огромная химера, выведенная при помощи темной магии, имеющая вид змей. Они живут невероятно долго, вырастая до невероятных размеров. Тот, что обитал под замком, был в длину 50 футов, поведала декан. Я в уме прикинул, что это около 15 метров. Василиски одни из самых опасных магических созданий, они имеют невероятный силы яд, который нейтрализуется только слезами феникса и взглядом обращают в камень все живое, а если смотреть через отражение, как это было с Криви и Финч-Флитчли, то жертву парализует. А мракоборцы – это подразделение отдела правопорядка, которое занимается опасными тварями и проклятиями. Значит, на учеников нападал Василиск, именно, кивком подтвердила женщина. Как мы сами не догадались, даже уму непостижимо. Но, то что скажу дальше, это секрет, только для внутрифакультетского пользования, Василиск сам бы не стал нападать, ведь до этого он обитал под замком тысячу лет и никого не трогал. Химеру явно натравливал на учеников Змеиуст, а в школе известен лишь один ученик, владеющий парсилтангом, его же, как ты правильно заметил вчера в большом зале, всегда ловили с поличным на месте преступления. Мой хороший, прошу тебя, даже не вздумай приближаться к Гарри Поттеру, мало ли, что там напел мракоборцам Дамблдор, я считаю, что это все дело рук этого мальчишки. Ты понял, никому с других факультетов не говори и на нашем факультете не упоминай, что тебе об этом сказал и я. Конечно, мадам Спраут, я все понимаю, у вас могут быть проблемы с директором, я расскажу старшекурсникам, но так, будто услышал слухи. Но, все выглядит так, будто Поттер собирался спуститься к Василиску, а его застукала Джинни и он ее избил, а потом как-то сумел стереть память. Это же очевидно. Умница, похвалила меня декан и тепло улыбнулась. Это очевидно всем, поэтому директор и прикрывает Поттера. Как продвигаются твои изыскания с изготовлением теплицы? Отлично, но пока только идут подготовительные изыскания. Я уже нашел все необходимые заклинания и расшифровал рунные цепочки заклинаний полива и освещения. Сейчас только отрабатываю заклинание постоянной трансфигурации, а то за раз не могу преобразовать даже материалы на одну доску. А во, восхищенно произнесла декан. Невероятно. Такие чары и в 12 лет. А кто тебя научил заклинанию постоянной трансфигурации? Неужели МакГонагалл? Ага, как же. Я скривил лицо, будто съел лимон. У профессора МакГонагалл воды в море не допросишься. Если бы она не сдерживалась, то послала бы меня матом, а так просто вежливо, но сурово сказала, что мне не стоит знать заклинаний больше, чем положено моему курсу, после чего предложила дожидаться пятого курса, чтобы изучить все на общих основаниях. Это в ее стиле. Помана Спраут покивала головой своим мыслям. Минерва хорошая женщина, но как декан и преподаватель. Ну да ладно, это наши дела, в которые ученикам не стоит вникать. Значит, ты сам изучил заклинание? Сам. Парни с шестого и пятого курсов помогли. Да ты мой хороший. Декан тепло улыбнулась и потрепала рукой меня по голове, разворошив все подобие прически. Я рада, что у меня на факультете учатся такие одаренные дети. Только печально, что другие учителя на тебя жалуются, говорят, оценки у тебя плохие. Это плохо, просто я стараюсь уделять внимание более сложным и полезным заклинаниям. Ничего плохого в этом нет, произнесла мадам Спраут. Главное, не запуская обычную учебу, чтобы сдать все экзамены хотя бы на минимальную оценку. Мы пуффендуйцы, а это значит, что делаем важные вещи, а не те, которые таковыми считаются. Мадам Спраут, так что там с Василиском? Его обезвредили, никто не пострадал, мракоборцы обездвижили Василиска и удалили его из школы, сказала декан. Они были с защитными амулетами, но пятерых из них увезли парализованными в госпиталь Мунга. Туда же отправили наших парализованных учеников. Целители обещали быстро поставить всех на ноги, так что уже после рождественских каникул Джастин присоединится к тебе и продолжит обучение. Это отличная новость. А почему так не сделали раньше? Хороший вопрос, протянула мадам Спраут. Все преподаватели им задавались. Видимо, директор не хотел поднимать скандал, ведь пострадали всего лишь маглорожденные и кошка. Он рассчитывал на мои мандрагоры и навыки в варке зелий профессора Снейпа, но теперь пострадала чистокровная Уизли. Плюс Лази в тайную комнату благодаря Поттеру стало известно многим, вот Альбусу и пришлось срочно подключать мракоборцев. Глава 9. Примечание к части. Товарищи, огромная просьба не присылать в публичной бете сообщения об ошибках в оригинальном стихе, позаимствованном из книги. Он именно такой, каким должен быть, и ошибки в нем написаны переводчиком, а затем скопированы мной намеренно. Благодарю за понимание. После каникул все парализованные Василиском вернулись в школу и продолжили обучение. Вся школа выяснила, что виновником происшествия стал Василиск, которого мракоборцы вывезли в заповедник, а неофициально виновником стали считать Гарри Поттера. С очкариком можно было увидеть лишь Гермиону Грейнджер, поскольку Рон Уизли старательно игнорировал Поттера. Джинни Уизли не помнила о нашей встрече в туалете, но, судя по всему, прекрасно помнила, что является виновницей нападений. Ее выпустили из больничного крыла уже через 5 дней после нашей встречи. Я вернулся к отработке заклинания постоянной трансфигурации и отрабатывал до идеала русские заклинания. После Нового года самогонка расходилась, как горячие пирожки на вокзале. Из-за скандала с Василиском и нападениями на учеников Дамблдора чуть не подвинули с поста директора школы, но он все же смог удержаться на этой должности. А вот с поста главы Визингамота, суда для волшебников, его подвинули. Дамблдор подал это, как личную инициативу, будто стал стар и устал работать сразу на нескольких должностях, но в то, что подобный шаг сделан добровольно, верили лишь наивные волшебники. В середине января я уже мог трансфигурировать кусок древесины такого размера, что получалась стенка размером полметра на полметра, после чего приступил к изготовлению сундука. Сделал из оставшихся дубовых чушек деревянные заготовки, затем собрал их в короб при помощи заклинания вечного приклеивания. Это был самый легкий этап сборки, потребовавший долгой подготовки. Быстрее было бы выпилить все ножовкой вручную или даже вырубить топором, но постоянное изменение вещества уж больно полезная вещь, которую мало кто из школьников-волшебников способен оценить по достоинству, скорее даже, самое полезное из того, чему учат на трансфигурации. Получился большой сундук размером 1 метр в длину и по 1,5 метра в ширину и высоту. Еще 2 недели я после уроков пропадал в прихватизированной комнате для самогоноварения, нанося руны на поверхность будущей теплицы. Внутри сундука были нанесены стандартные для подобных артефактов рунные цепочки. Руны освещения с регулировкой автоматического переключения на режимы день-ночь. Руны для поддержания заданной температуры воздуха внутри теплицы. Руны для дозированного полива в определенное время. Заклинание вентиляции. Маркеры для заклинания незримого расширения. Снаружи сундука нанес руны для стандартного уменьшения сундука с облегчением веса, которые после активации способны уменьшить теплицу до размеров небольшой шкатулки, которая свободно помещается в сумку или большой карман. Заклинание незримого расширения внутрь сундука наносил в субботу, выложившись для этого на полную катушку. Казалось, будто выдавил из себя всю магию, я испытывал сильную усталость. Ощущения были схожи с самочувствием на Рождество, когда пришлось сжигать ту жуткую тетрадь. Но расширение вышло на славу, самое мощное из когда-либо получавшихся у меня, хотя и не такое большое, какое хотелось бы, 54 кубических метра, то есть 3 на 3 и на 6 метров. Чтобы спускаться в сундук, пришлось соорудить приставную деревянную лестницу, а для посадки сделать деревянные катки и заполнить их землей с драконьим навозом. Дерево пришлось вновь выменивать у лесника Хагрида на самогон, на что он охотно согласился. А вот за землей с навозом пришлось отправиться к мадам Спраут в теплице. «Добрый день, профессор!» «Здравствуй, мой хороший!» — поприветствовала меня декан, отряхивая руки от земли. «Рассказывай, что ты хотел!» «Я завершил работу над теплицей, вы говорили, что проверите правильность выполненных работ и поделитесь с землей с навозом». «Уже так быстро?» — удивленно спросила женщина. «Хорошо, сейчас закончу и пойдем, посмотрим, что ты там сделал». Пока мы шли к спальне через гостиную Пуффендуя, дети очень удивлялись повышенному вниманию декана, они, кажется, решили, что идет внеплановая проверка и резко засуетились. Большинство детворы сорвались со своих мест и рванули в сторону комнат наводить порядок и прятать запрещенку. Вскоре мы пришли в нашу с Джастином комнату, и я продемонстрировал декану здоровенный сундук, который даже не был покрыт лаком или краской, просто дерево, исчерченное рунами. Джастина на месте не было. Декан достала волшебную палочку и стала плести незнакомые сложные чары. «Мадам Спраут, а что это были за чары?» Спрашиваю, дождавшись завершения колдовства. «Это диагностические чары, они предназначены для того, чтобы визуализировать для использующего волшебника магические линии, например, руны или наложенные чары», — пояснила декан. «Такие же чары используют колдомедики, чтобы визуализировать проклятия и магические поражения. Интересно, а где можно почитать об этих чарах? Я бы хотел им научиться». «Записывай». Декан тут же надиктовала список литературы, причем все книги находятся в общем доступе. Когда я заканчивал записывать список литературы, в комнату ворвался Джастин Финч-Флитчли, который имел вид лихой и придурковатый, видимо, чтобы видом своим не смущать начальство. Только вот профессора он не рассмотрел, поскольку декан Спраут стояла левее от входа. «Гарри!» — воскликнул Джастин, оставив за спиной профессора гербологии. «Шухер! Я слышал от пацанов, что декан решила провести проверку запрещенки в комнатах студентов. Скорее, надо все спрятать». Смотрю на удивленную мадам Спраут, которая с интересом прислушивается к словам Джастина. «Джастин, нам не о чем переживать, ведь у нас нет ничего запрещенного», — с нажимом говорю пацану. «Как же нет?» — широко разведя в стороны руки, воскликнул мальчишка. «А как же твоя брага? Твою мать, идиот!» Хотелось заорать матом вслух, но сдержался и составил многоэтажную конструкцию в уме. «Так-так-так», — грозно произнесла декан, — «Гарри Адамс, какие интересные новости можно услышать? Ты ничего не хочешь мне рассказать?» Сжав правую руку в кулак, стучу костяшками пальцев себе по лбу, тем самым демонстрирую Джастину, что о нем думаю. Финч-Флетчли, услышав голос мадам Спраут у себя за спиной, подпрыгнул как ужаленный в пятую точку, после чего увидел и осознал мой жест, страшно выпучил глаза и медленно, словно в замедленной съемке, обернулся назад. «Профессор Спраут!» — пуча глаза, словно жаба, протянул Джастин. «Нет, блин, Богарт!» — не выдержав, прокомментировал я, но решил, мальчик может и поверить, несмотря на вложенный во фразу сарказм. Декан Спраут помогала мне с оценкой качества сделанной портативной теплицы. «Мистер Адамс, хватит заговаривать окружающим зубы», — грозным тоном сказала декан. «Что там с брагой? А что с ней будет? Стоит себе, бродит. Видимо, она в этих подозрительных чанах, стоящих у стены», — спросила декан, срывая ткань, которой были накрыты баки, после чего открыла крышку одного из чанов, понюхала забродивший тыквенный сок и поморщилась. «И зачем, стесняюсь спросить, вам понадобилось столько браги?» «Исключительно для алхимических изысканий. Так вот кто виновник того, что старшекурсники каждые выходные пьяны», — протянула декан. «А мы-то думали, что алхимические изыскания проводит кто-то из старших студентов. И зачем вам это надо?» «Мадам Спраут, ну что вы, в самом деле, задаете такие детские вопросы? Алхимическое сырье всегда пользовалось повышенным спросом, а если есть покупатель, то найдется и продавец». «Ну-ну», — протянула профессор. «А откуда такое количество тыквенного сока? Прямо промышленные масштабы, судя по имеющимся емкостям. Так его же почти никто не пьет. Я беру некондиционный продукт, который в конце дня должны вылить, и превращаю его в высоколиквидные активы.